Слава нашему Господу за то, что Господь дал нам такое прекрасное время, когда мы сегодня могли еще раз в нашей жизни прийти вот на это место, где мы собираемся в определенное время, в определенном месте. И, конечно, сегодня и сестра напомнила, что Господь сказал, где вы двое или трое собраны. Но только одно условие есть. Во имя мое. Тогда и я посреди вас. А если в свое, тогда может быть в 20 раз больше. Но Господа не будет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы сегодня мы приходили сюда не для того, чтобы просто отметить день определенного воскресения, а на встречу с Господом. А эта встреча обязательно будет. И уже сегодня Господь говорил для нашего сердца, говорил свое слово, за что благодарение Богу. И через пение, и через проповедь, и, наверное, и лично говорил. А так бывает часто, когда кто-то говорит один текст Писания, а у нас он на голове расширен на гораздо большие пределы распространяется, чем мы напомним или скажем, за что благодарение Богу. Бог так может работать с нашими сердцами, за что ему слава и благодарение. И потом хотелось бы, чтобы в сегодняшний день, так как наша жизнь на земле короткая, я сегодня смотрю на вас, ну, только пару человек здесь сидит, которые еще, наверное, проживут столько, сколько прожили. Остальные, наверное, нет уже. Не скоро. Наверное, уже нет. И поэтому каждый день особую ценность приобретает, потому что это подготовка. И как бы мы ни говорили, мы часто довольны чем. И надо, чтобы так было, что мы спасенные люди, но нам еще надо идти по земле. И Господь сказал, что туда ничто нечистое не войдет. Если бы за стаж, вот у нас есть стаж, когда на пенсию уходим, там же как бы там ни пришло время и пошел на пенсию. То Царство Небесное не так ходит, как на пенсию. Там не за стаж, даже не за то, что мы Библию будем знать, как говорят, наизусть всю, и не за то, что мы молились. Не это пропуск, а пропуск «Чистое сердце» и способность любить друг друга. Хотя бы начало. Я понимаю, что в вечности Господь что-то расширит до пределов, которые нам недоступны сегодня. Мы не можем сегодня все знать, а там все наполнено будет знанием, не надо будет пророчества, не надо будет ничего. Да и то, как мы сегодня любим, но это, наверное, только начало, а там все будет расширено до предела, который невообразим для нашего разума сегодня, но начало, задатки уже здесь должны быть положены. И я часто говорю, как женщина носит в чреве 9 месяцев, ребенок живет там внутриутробной жизнью. И для чего? Чтобы что-то приобрести для жизни на земле. А на земле уже оно разбивается все. Если родился уродом, без руки, то на земле она прорастет? Нет. Нет. Все формируется там. Как и для вечности все формируется здесь, на земле. Но уже не 9 месяцев, а 70. При большей крепости что? 80. А иногда и больше. Потому что мы не смогли сформироваться за эти 80 лет. Это немало. То в общем-то, ну, конечно, я один раз сказал так, что если бы Адам или тот же самый Мафусал, который жил 969 лет, говорил так, то он сказал бы, наверное, так: дней лет жизни нашей 800, при большей крепости 900. Он так сказал бы, они в то время так жили. Но в наше время 70, 80, а если уже 90, то уже некую там книжку рекорду Гиннесса, если за 100, то уже точно запишут туда. Вот насколько время сократилось. И сократилось только для того, чтобы уберечь человека от лишних проблем, от лишней горести, от болезней, которые сегодня существуют. Но, к сожалению, некоторые люди не успевают и за это время. На все хватает времени. А для того, чтобы к вечности приготовиться, не хватает. И приходят к этому финалу, по сути дела, а в вечность перейти не готовые. И Господь часто говорит так, молитесь, говорит, потому что время пришло, а не готов. Не готов. И потом вот то, что сегодня Господь делает, Он нас готовит к вечности. И предупреждаешь, что не все так просто. Я буду читать из книги «Исход». Почему я буду читать? Это очень интересная книга. Я когда ее немножко более внимательно просмотрел, это Бог показал, вот насколько она важна, эта книга. По сути дела, она говорит о пути нашем, о вечность. И как дьявол часто держит, не пускает. И вы помните, Господь предупредил Моисея, ты пойдешь, скажешь фараону, но что тебя сразу отпустит. Но когда еще Бог сказал, то надо сразу, а говорит, не отпустит сразу. Сразу не отпустит. Будет противиться, будет держать. Как и вы сегодня знаете сами в своей жизни. И покаялись, и пришли к Господу, а почему-то все, что-то придерживает. Вот часто нету той свободы, нету того духовного состояния, мира часто не хватает. Почему я говорю почему-то? Оно не почему-то, есть конкретные вещи, но для каждого из нас они разные бывают. И мы сегодня не смотрим, что нам мешает. Поэтому нечего удивляться. Я вчера говорил, не на эту тему, на другую, но напомнил, как разочаровались израильтяне, когда не сразу фараон отпустил. И даже Моисей смутился. Хотя он лично получил, сказал, не сразу отпустит. Но когда вышли надзиратели народа от фараона и сказали, там разговор был, зачем вы нас бьете, вы от нас отняли солому, а кирпичи делаете. Фараон сказал прямо, вы праздные, вы Богу хотите служить, поэтому я вам бы дал больше работы, чтобы вам времени не было на это. И не вышли сразу, и Аарон с Моисеем ожидали, что они скажут, они пришли и сказали, что вы наделали с нами? Помните, как сразу дьявол стрелки перевел? Кого нашли виноватым? Народ Божий, кого нашел виноватым? Аарон и Моисей, что вы с нами сделали? Вы им меч в руки дали, чтобы убить нас. И Моисей говорит, Господи, а что-то происходит с нами? Ты обещал вывести, а теперь хуже стало. Господь говорит, а разве я вам сказал, что все сразу получится? Я же вам не говорил так. Я же сразу предупредил, что будет удерживать, будет мешать. Что ж вы позабывали все? И вожди позабывали, и родовые члены позабывали, что не все так просто. И смущение, откуда что происходит? Но если будем читать одно место Священного Писания, я хотел бы, чтобы мы пример с этого взяли. И сказал Господь Моисею, книга Исход, 10 глава. 1-20 стихи. «И сказал Господь Моисею, войти к фараону, ибо я отягчил сердце его и сердце рабов его, чтобы явить между ними сие знамения мои». То есть он формировал в народе веру, и не только в этом народе, но в египтянах хотел, чтобы они видели, что настоящий Бог – это не их боги, а Бог Израиля. И потом вынужден был Господь, чтобы это сделать, не сразу вывести из рабства вот этот народ. И чтобы израильтяне увидели, кто есть Бог. Они, знаете что, они принимали, но как только чуть-чуть слабость какая-то, сразу на дыбы становились. Вы помните это? Они не хотели верить. Бог говорил, выведу, они говорили, ты нас завел в эту пустыню после уже, чтобы мы умерли, обещал дать землю текущую молоком и медом, а мы сегодня видим, даже воды нету, еды нету. Вроде бы Бог обманщиком оказался, обещал и не сделал, хотя Бог предупреждал, что я их и дальше, я просто это место выхожу из него, но напоминаю, Господь говорит, почему он повел их, значит, дальней дорогой, говорит, они не привыкли к войне. А им воевать придется за свою свободу. И поэтому я их буду учить. Я их буду учить, чтобы они не просто от первого удара, так сказать, пали, рассыпались, но чтобы они были воинами. Потому что святость – это способность отвергать грех. Это способность воевать с грехом. Это же не так просто. Мы часто путаем невинность со святостью. То если бы у Адама с Евой была святость, они бы не пали, но они были невинные. А вот той святости, которая умеет противиться злу, которое наступает, у них просто не было, они не понимали этих вещей. И Бог вынужден был вот эти вещи, ну, растить в их сердце, делать свою работу, чтобы явить между ними сии знамения мои, и чтобы ты рассказывал сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте, и о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: «Так говорит Господь, Бог евреев, доколе ты не смиришься предо мною? Отпусти народ мой, что он совершил мне служение. А если ты не отпустишь народа моего, то вот завтра я наведу саранчу на твою область. Она покроет лицо земли так, что нельзя будет видеть земли, и поест у вас оставшиеся, уцелевшие от града». Там уже были наказания. «Объест также все дерева, растущие в поле, и наполнит домы твои, домы всех рабов твоих и домы всех египтян, чего не видали отцы твои и отцы отцов твоих со дня, как живут на земле, даже до сегодня». Моисей обратился и вышел от фараона. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей. Пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» Конечно, фараон не отпустил. Фараон не отпустил, потому что у Бога были планы не что совершить сердцем этих людей. Но я обращаю внимание вот на что. Когда я читаю Откровение Иоанна, то я полностью нахожу, что там происходило то, что было в Египте. Переложил Господь в Египте воду в кровь. И в Откровении тоже вы найдете. Вода стала кровью, не могли пить. И здесь был град, и там был град. Помните? Кто помнит? И здесь была язва, и там была язва. Там была ночь. И здесь три дня, там прям великой скорби. А здесь ночь была, три дня света не было. Но и о саранче написано. Я вам представляю, что написано о саранче. И здесь наведу саранчу. А здесь другое место писания. Я напомню. Это будет, значит, записано в Откровении, в 9 главе. Я читаю. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю. И дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачило солнце и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю». Вот я читал, здесь саранча, и здесь саранча вышла на землю. «И дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда жалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». И вот один очень важный текст. «По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на голову у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие». Вот что меня заставляет думать, что лица-то как лица человеческие были. И я могу понимать, что это будут люди. Это будут люди. И почему я обращаю на это внимание? Знаете, что интересно, что Писание здесь вот говорит, что саранча как раз то было съедобная саранча. Я почитаю. Книга Левит, 11 глава, 22 стих. Щих ешьте из них саранчу с ее породою. Харгол с ее породой, хахап с ее породой. Но я не понимаю, харгол, хахап, что-то такое. А саранча, это съедобное насекомое. И не просто какой-то один род. Саранча, ну, значит, и с ее породою. А тут получается, знаете что, с одной стороны съедобное, но когда покрыло лицо земли, то она все съела. И я чего не понимаю. Коль речь может идти о людях, а я понимаю, что это будут люди. У них были лица человеческие. У них лица человеческие были. Подобны коням. Это тоже живое. Так это или не так? Но когда я читаю значит, события из Исаии, когда значит, Сенахерим выступил против Езекии, помните? Это было огромное войско провели. И Писание говорит, как саранча. Я говорю, наполню тебе конями, как саранчою. То вот это имя Сенахерим переводится, сын луны. И это все на востоке было. Это все было на востоке. Это сын луны. Мы сегодня знаем, что есть такие течения религиозные, где символовляться не крест, а луна. И они сегодня заполняют землю всю. И скажите, а что нам до того? А вот когда мы будем дальше читать, я почему на это обращаю внимание, сегодня для нас написано, я не читаю, что время сократить, восточный ветер принес саранчу. Как раз восточный ветер принес саранчу. Если я сегодня не говорю о людях, то я сегодня говорю, что с востока приходит. А вы помните, что написано? Говорит, Господь говорит в книге Исаии, что я хочу видеть свой народ мне служащим. Чисто. Но они многое переняли от сынов Востока. И чародеи у них, как филистимлян, и с сынами чужих они в общении. Я вчера беседую с одной сестрой, как раз туда вечером было. Получилось, она в действительности под страх попала сильно. И после чего есть такой обряд, я первый раз его услышал, когда после похорон все родственники идут на могилу будить мертвеца. И я говорю, там было. Откуда это все? А вот эта саранча, она с востока. А там много зародилось оккультизма. Там много беды пришло с востока. Но я помню, читая другое место Писания, когда Господь, значит, уже фараон понял, что в беду попал, то он говорит, навел западный ветер, который бросил все в море. И действительно, с запада христианство очень много сделало. Но после эта саранча поработила и запад. Почему я сегодня об этом говорю? Вы знаете, что я взял во внимание? Что можно быть съедобным для кого-то, а можно самому съедать кого-то. Вот я почему еще не боюсь, как бы в нашем христианстве не было саранчи. Вы уловили деталь, которую я хочу сказать? Саранча-то съедобная. И действительно, если я сегодня не буду жертвовать своим здоровьем, я вас не накормлю. Вот для этого надо жертва. Для того, чтобы ты что-нибудь мог дать, надо тебе разрешить, чтобы тебя съедали. Ну что съедали? Я не имею в виду в отрицательном смысле слова. Но надо силы, здоровье приложить свое, деньги отдать, если надо. А это что значит? Значит, ты отдаешь свое, тебя съедают. И без этого, если не будешь съедобным, и вы еще сегодня, допустим, у вас, допустим, неверующие члены семьи есть у вас. Если не разрешите съедать вас, уйдете от них, вы никогда на них влияния больше не окажете. Вы уловили то, что я говорю? Если вы разрешите, будете терпеть. Разрешите съедать вас. Тогда вы сможете слово говорить. Можете влияние оказать. Но если вам ставить не ума, то сказать, сколько вы меня съедать будете, и вы уйдете, вы разорвали отношения, ничего больше не сделаете. Вы не умеете дать себя съедать. А съедать это дать, это не просто все. Вы хорошо понимаете это. Это боль, это страдание, это неприятности. Но если мы хотим иметь влияние на этих людей, надо научиться отдать себя съедать. Вот почему Павел говорил, что признаки апостольства, прежде всего, перед вами оказались, прежде всего, всяким терпением. То терпеть не надо, когда тебе очень хорошо. Терпеть надо тогда, когда тебе плохо. И когда тебе дают что-то, не надо терпеть. А когда отнимают, надо терпеть. И мы понимаем, что имел в виду апостол Павел, когда говорил эти вещи. Поэтому я сегодня обращаю на это внимание, потому что очень хочу, чтобы мы как-то неожиданно не оказались пищей оказаться для кого-то. Хорошо, но оказаться съедающим кого-то – это очень плохо. Я хотел бы сегодня обратить внимание на некоторые вещи. Как же получается? Писание очень четко все определяет. Вы помните, откуда вышла саранча? С востока. С востока, правильно. Еще откуда? Еще откуда? Из Запада. Откуда? Из дыма. Из дыма. Из дыма вышла саранча. Вы знаете, что такое дым? Это когда что-то горит, что-то сгорает. И оно горит, оно коптит. Это не тот дым фимиама, который мы воскуряем для Господа. Это что-то отрицательное, что бывает в жизни. Где мы не можем разобраться в этом дыму. И тогда можем стать не съедобной саранчой, а съедающей. А вы знаете, как это заразительно все? Трудно заразить кого-то и идти служить Богу. А вот заразить что-то не надо, нет проблем никаких. Киньте вы пару фраз, что вот это не надо, вот надо так. И люди примут то, которое, значит, ну, по их плоти приятно. Не делать, не идти, не говорить, молчать, размягчись, а не терпеть. Они это примут в первую очередь. Стоит только намек какой-то дать. Поэтому я обращаю внимание. Где ж, с чем сравнивается вот эта саранча? Я прочитаю еще раз. Книга Судей, 7 глава, 12 стих. Мадианитяне же и амаликитяне и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа. Много было их, как песку на берегу моря. Кто ж это был там, как саранча? Кого Господь уподобил саранче? Мадианитяне. А Мадиан означает спор, распря. А Амалик – воинственные. Вот, воинственные люди. Люди, способные к скандалам. Они уже относятся к саранче, которая съедает все. Съедает мир, съедает покой, съедает благословение, все съедает. И Писание обращает внимание, обратите внимание вот на эти вещи, потому что, вы помните, что осталось после саранчи, когда Египет покрыло? Мы сегодня говорим, одни рожны. Вот стволы остались, а зелени, что симозиды, жить, ничего не осталось после них. Но слава Богу, что она еще стволы не могла съедать. Но сколько вот эти распри и споры, они съедают радости. Мы не говорим уже, что Бога нет, ствол остался. Мы не говорим, что Писание неправильное, это остается. А жизни-то полноценной не оказывается, нет никакой зелени, нет никакой радости. Почему? Саранча съела. И кто съел, очень часто оказывается, это ж мы с вами. Мы с вами, никто другой, ну просто не заметили, где-то в каком-то дыму произошло изменение какое-то в сознании, в разуме, в восприятии происходящего, и в это мгновение что-то поменялось внутри, и были одни, а стали совсем другие. Было хорошо, а стало плохо. Я хочу обратить на это внимание –